Матери Агни-йоги. Думайте о том, что будете делать в мире надземном, когда перейдете туда. Редко кто думает об этом. И переходит туда растерянные, недоумевающие и не знающие, куда, как и к чему приложить свои силы. Но и там труд и устремление. Но какой труд? И к чему устремление? Многие занимаются пустяками, многие продолжают земную деятельность, многие строят дома и пользуются земными методами. Ограниченность земного сознания накладывает печать на все действия и поведение человека. Освобождение от земной майи должно произойти еще на земле, ибо давно сказано, что связано на земле, останется связанным и там. Но что может быть печальнее? Состояние сознания, связанного земными пережитками. Освобождайтесь сейчас, и сейчас же начинайте думать о том, что и как будете делать в надземном, когда освободитесь от тела и земных уз.